Симеона Столпника, что на Поварской. Настоящая церковь, построенная в 1676-1679 годах, писалась прежде в Дегтяреве огороде за Арбатскими вороты по имени владельца Дегтярева. Главный храм введения во храм Пресвятой Богородицы, пределы преподобного Симеона Столпника, святого Николая Чудотворца и святого Дмитрия Ростовского. Поварская улица получила название от живших здесь поваров государева двора.